куда он сбрасывал ненужные вещи и никогда более к ним не касался, запыленную картинку штабс-капитана Георгия Селезнева. Оттер с нее пыль и повесил на видное со всех сторон место в гостиной, где он собирался устраивать чай. Эту картинку, названную покойным штабс-капитаном и художником, также «Толпа», он увидел у Анни в комнате на весьма непрезентабельном месте, где-то в углу, и взял ее себе, не зная отчего. А теперь вот пригодилась. На картинке были серые полосы, то ли вода, река, то ли асфальт, проезжие части, то ли хмурое небо. И полосой же яркие цветовые вытянутые пятна, запятые. Черти что! Динар вообще относился к живописи достаточно прохладно. И если и любил в ней что, так это похожесть. Дерево, так пусть густое и раскидистое, приятное глазу. Если дама, то хотя бы чуть-чуть знакомая. После этого он подумал, что с Наташкой надо еще провести беседу, побольше рассказать об Анне Лоре, этом старом воробушке, и обратить внимание на эту мазню. В общем, она нужна будет ему первой. В остальном же все было готово. Несколько сортов чая, бисквит, сухарики, еще какая-то дребедень. И, конечно, выпивка. Любая. Он надеялся, что дамы все же не напьются. Анне почти, да и не почти, иностранка. А Наташка поняла, что пить все же надо в меру. В гостях имеется в виду и при серьезной беседе. А так, да хоть ежедневно пусть упивается и теряет последние мозги. У него их с лихвой хватит на обоих, лишь бы слушалась. Анне Лоре была в страшном возбуждении, на струне. Хотя, казалось бы, что особенного? Ну, чай у Динара, русского деловика, бывшего посла, писателя, с мадам посол нынешней. Конечно, люди из верхних эшелонов, но ей-то, Анне, какое дело? Познакомит она эту мадам с Рихардом, и на том ее миссия закончится. Но зачем он им нужен? Вот что терзало и возбуждало Анне. Терзало в смысле любопытства, потому что вчерашние вечерние страхи при свете белого дня улетучились, и она понимала, что ничего плохого эти официальные люди России сделать Рихарду не могут, да и не собираются. «Наверное, — подумала она, — они хотят по дешевке приобрести у него кое-что для их музеев. У него же есть и русские художники, даже показывал их неоднократно, но Анне их не запомнила, потому что к художникам из-за отца и его неудач относилась неважно. Эта мысль показалась ей вполне разумной, и она успокоилась, хотя нервность не прошла, из-за того, что она все равно хотела бы подслушать, что творится и говорится в комнатах Динара, когда он туда приходит и явно не один. Если девки, то разок можно для смеха послушать и успокоиться. А если нет? Одеваясь в свою лучшую шелковую черную юбку, серую блузу и велюровый, уже не очень модный, но вполне приличный пиджак, она все бегала глазами по стене, соединяющей их апартаменты. И вдруг под потолком увидела небольшую решетку. Вентиляция. Старая вентиляция.